До приезда мамы Маришка не рискнула обращаться к финансистам Крылова с абсурдным предложением. Оно не лезло ни в какие рамки и попахивало умопомрачением. Но Таня жестко стояла на своем. «У меня нет маразма, признаков развивающейся душевной болезни. Я знаю, что делаю, и я не вмешиваюсь в ваши личные дела. И тебе нечего совать нос в мои. Если я говорю о моральном ущербе, значит, он имеет место. Мое решение окончательно, сколь невелики будут убытки». Маришка призвала на помощь Павлика. «Мать чудит, а ты сидишь, сложа руки». Рук Павлик не покладал. На работе подгонял дела к отпуску, готовился к свадьбе. Утешал Катьку, которую по утрам выворачивала наизнанку и била озноб в ожидании через полгода родов. Павлик и сам боялся этих родов, ему и не верилось в них до конца. Катька внешне совсем не изменилась. Иметь сына здорово, дочка тоже неплохо, но роды — жуть. Словно из него самого что-то полезет наружу со страшными болями и криками. Он чувствовал вину и гордость, страх и раскаяние за процесс, который совершил. Оплодотворил симпатичную, славную, любимую девушку. Утешала только мысль, что не он первый, ну, не в смысле Кати, а в смысле отцом станет. Сестра била тревогу не напрасно. То, чего требовала мама, и то, что она вообще влезала в финансовые дела, действительно наводило на мысль о съехавшей крыше у родительницы. И маму, и сестру периодически зацикливала на каком-нибудь пунктике. Маму редко, Маришку часто. Но если сестру можно встряхнуть, отвлечь, переключить ее внимание, дать по башке, наконец, то с мамой никакие номера не проходили. Если уж она задумала что-то сделать, то помешать ей могло только землетрясение. Ну и придумывала бы себе занятия безопасные для бизнеса, пальмы под снегом выращивала или снова кур несушек разводила. Теперь у нее появился, как бы сказать, ухажер. Порядочный, кстати, человек. Вот и занимайся с ним всем, чем положено заниматься в вашем возрасте. Книжки читайте, под ручку гуляйте. Как архитектор, мама была исключительно надежным партнером по бизнесу. Она работала быстро, четко. Клиенты заходили с восторгами от ее проектов. Собственно, их бизнес и начался с маминых рисунков. И хотя теперь она работает только под конкретный заказ, не фонтанирует идеями и не хочет трудиться впрок, другого такого разработчика днем с огнем не найти. Прожив большой кусок сознательной жизни с мамой и сестрой, близко познакомившись с другими представительницами женского пола, Павлик пришел к выводу, что искать логику во многих их поступках или словах — пустое занятие. Или заболтают тебя, уведут в словесные дебри, и ты там потеряешься, или увильнут, слукавят, окажутся вдруг беспомощными, больными, плачущими по пустякам. Верную мысль он прочитал в каком-то детективе. Там следователь говорит: «Женщину нельзя заставить признаться. Мужик, припертый к стене фактами, поднимет руки, а женщина заявляет: „Ну и что? Вы еще не знаете? А я не понимаю, как... А эксперты тоже ошибаются. А свидетели ваши врут и вообще... Как вы смеете так обращаться с женщиной?» Даже лучшие из женщин, а мама и Катька, безусловно, лучшие из лучших, даже они непробиваемы в своей броне под названием «не хочу». «Я не хочу вести никаких разговоров», — говорит мама. «Вы сделаете так, как я требую, и точка». Хороши аргументы в ситуации, которая должна быть абсолютно прозрачной. Что остается? Только надеяться, что капля здравого смысла осталась в маминой голове, что она ведет игру в расчете на выигрыш, что ее не подводит интуиция и что все они не окажутся в... с подмоченной репутацией и колоссальными долгами. Не веди с Крыловым и его замами телефонных переговоров, — велел Павлик сестре. Пошли факс, строгий и деловой, без экивоков и извинений. И поставь свечку в церкви. Ответа не было 3 дня. Маришка извела всех упреками и обвинениями, потом Крылов перечислил деньги — 10 урезанных процентов. Маришка возликовала, кружила маму по комнате, как оказалось, радовалась рано. Мама не собиралась успокаиваться, настаивала. Деньги вернуть, проект забрать. Павлик злился. Они пускаются на второй круг абсурда. Крылов вернулся к первоначальным договоренностям. Отлично. Но какого лешего еще тянуть из него деньги? Маришка пыталась отвлечь внимание мамы на другие события. Ой, забыла тебе сказать. Мы открыли в интернете свой фирменный сайт. Там все твои домики, и олень, и хоку, и лилия, все-все-все-все-все красивые слайды. А рядом имя разработчика — архитектор Татьяна Александрова. Классно получилось. Посещаемость сайта растет с каждым днем. Ждем потока новых клиентов. — А имена старых рядом с домиками указаны? — спросила Таня. — Что ты? Мы же не наводчики и не добровольные помощники налоговой инспекции. Просто сказано по заказу частного лица. Думаю, Крыловское дворянское гнездо пора выкладывать на сайт. Как ты думаешь, когда он оплатит штраф? — Мама! Я сказала. Нехмурая злость сына, ни Маришкины грубая лесть, истерики, ссылки на прединфарктное состояние, ничто не могло заставить Татьяну отказаться от принятого решения. Проблема отцов и детей становилась неразрешимой. В орбиту споров и взаимных обвинений стали втягиваться ближайшие к семье люди — Борис и Катенька. — Борис Владимирович! — призывала Маришка. — Хоть вы объясните, что происходит, почему мы должны вести себя словно крезанутые чукчи? — Я плохо разбираюсь в бизнесе, но в любом деле идти на попятную после эффектных выпадов значит показывать свою слабость или вздорность. — Так, он на стороне мамы, — заключил Павлик, — а как же иначе? — Я тоже пока плохо разбираюсь в бизнесе, — съязвил Павлик. Но совершенно определенно знаю, что с людьми, которые с бухты-барахты требуют несколько тысяч долларов за какой-то мифический моральный ущерб, лучше дела не иметь. — Татьяна Петровна, — подала голос Катенька, — может быть, Крылов оскорбил вас как женщину? Татьяна беспомощно посмотрела на Бориса. — Что делать? — Твои дети вышли из младенческого возраста, — сказал он, — и прятать от них взрослые проблемы поздновато. Таня вздохнула и поведала о нападении Крылова и его домогательствах. Дети были, конечно, взрослые, но все-таки их ушам досталась весьма сглаженная версия. Тем не менее Катенька воскликнула: «Какой ужас!» Павлик и Маришка застыли с открытыми ртами. Они воспринимали свою маму в определенном смысле существом бесполым. Конечно, она их родила, жила с папой в молодости. Но это когда было? Она прекрасно выглядит, а иначе их мама и не может выглядеть. Когда Маришка говорила: «Крылов на тебя запал», она имела в виду проекты, а не маму как женщину. Сексуально домогаться их мамы? Это преступление похлеще насилия над детьми. — 25%! — возмущенно крикнула Маришка. — 100! 200% сверху! — Пусть этот отморозок, — дернул головой Павлик, — вообще катится на все четыре стороны. Флаг ему в руки и паровоз встречным курсом. — Правильно, — ухмыльнулся Борис. — Надежда на статистику. Такие долго не живут. Татьяна чувствовала себя королевой, чьи подданные любому ее обидчику готовы открутить голову. Она хорошо знала своих детей. А если чего-то не знала, то догадывалась в такие моменты, их глубоко эмоционального потрясения. Дурашки. Будто маленькие дети, которые, узнав на улице подробности взрослой интимной жизни, доказывают, наша мама такое не может делать. Они считали, что их мама с Борисом Владимировичем в кровати пасьянсы на одеяле раскладывает. Не будем доводить ситуацию до абсурда. Она примирительно сложила руки. Борис Владимирович прав. Сказав «А», мы не должны отступать. Необходимо либо каким-то образом продолжить переговоры, либо заявить об их окончании. — Пашка, думай! — велела Маришка брату. Павлик ушел в свою комнату, включил компьютер и отпечатал письмо, дополнение к ранее заключенному договору. Если в течение 24 часов деньги не будут перечислены на счет «Стройэлита», штраф увеличивается до 50%. Через 48 часов они считают свои обязательства перед заказчиком Крыловым аннулированными и работу над проектом прекращают. Телефонный аппарат «Факс» стоял в гостиной. Татьяна смотрела, как скользит вниз листок с ультиматумом. Удобная вещь цивилизация. Ругаться с помощью электроники и электричества комфортнее, чем выяснять отношения с глазу на глаз. Через полчаса ей позвонил Крылов. — Привет, снайпер-самоучка. — Здравствуйте, Владимир Владимирович. — Ты знаешь, у меня, между прочим, сотрясение мозга, а рентген показал трещину основания черепа. Ты мне башку чуть не раскроила. — Вы позвонили, чтобы рассказать об увечьях? — Нет. Я позвонил, чтобы напомнить тебе. Альбомчик у меня. Любой архитектор переставит местами два окна, и ты ни в каком суде не докажешь, что проект твой. Это была чистая правда. Поэтому Таня просила дочь, забери у него все бумаги. — Вы мне угрожаете? — хотела спросить она, но за ней напряженно наблюдали четыре пары глаз. Надо избегать резких выражений. Она задала нейтральный вопрос. И что дальше? Дальше. Я перечислю завтра деньги, которые ты вымогаешь. Но не думай, милая, что ты меня сделала как фраера. Я проигрывать не привык. Поэтому утешься дополнительной валютой и помни, что я не оставлю мысли увидеть тебя когда-нибудь в костюме Евы. — Не дождешься! — едва не вырвалась у Татьяны. — Я приму это к сведению, — сказала она вслух и положила трубку. — Что? Что он сказал? — задала Маришка вопрос, который мучил всех. — Он? Он принес глубокие и искренние извинения, — сказала Таня и подумала о том, что без вранья не прожить на белом свете. Завтра он перечислит деньги. Молодежь, как по команде, торжествующе выбросила вверх кулаки и проскандировала «Ес!». «Раньше деток учили пионерскому салюту», — подумал Борис. «Что за увечья?» — напомнил он Татьяне слово из ее разговора. «У Крылова сотрясение мозга и трещина основания черепа». Все они считали себя человеколюбивыми натурами, но весть о крыловских травмах доставила им злорадное удовольствие.